Сейчас, в дни Рождества Христова, мысль невольно обращается и к фигуре Христа, и к тем событиям, которые сопутствовали его жизни на земле. Мы знаем о том, что происходило в Палестине по Евангелиям, мы знаем о том, что происходило в Римской империи по трудам историков. В общем-то, ничего хорошего не происходило, но то, что происходило во всем остальном мире, остается для нас скрытым. А ведь Христос пришел спасти мир. Мы не знаем, что делалось тогда в Латинской Америке, в будущей Латинской Америке. Все эти документы были уничтожены конкистадорами и инквизицией. Мы не знаем, что делалось в Индии, по той простой причине, что у индусов как бы не было исторического мышления, они не придавали значения точному расположению событий в хронологическом порядке. И только, быть может, Китай является в этом смысле исключением. Мы знаем, что происходило в Китае во время пребывания Христа на земле. А происходили в Китае реформы. Эти реформы осуществлял, как написано в недавно вышедшем трехтомнике «Истории древнего мира», некто Ван Ман. Ну, это авторы истории взяли греха на душу. Ван Ман был не некто, а был он человеком, в жилах которого текла одна и та же кровь с сыном неба. Он был родственником императора, правда, по женской линии, поэтому фамилия у него была другая. Его семья была чрезвычайно знатной и богатой. Старшие братья поражали всю столицу своими роскошными выездами. Колесницы были богаты изукрашены, роскошно одетые всадники. И только один Ван Ман пребывал в бедности. Вот когда рождаются все эти комплексы неполноценности, которые чреваты и жаждой власти, и стремлением доказать, стремлением утвердить себя во мнении окружающих. Ван Ман был беден по той простой причине, что его отец умер очень рано и не успел получить ни титула, ни должности. И Ван Ман остался сиротой, бедным сиротом, бедной сиротой, бедным родственником, из которых нередко выходят потом значительные люди. Что же стал делать этот молодой человек, когда все вот блистательная карьера оказалась на какое-то время для него закрыта? Да он углубился в науку, он углубился в чтение, изучение конфуцианских классиков, в общение с конфуцианскими учеными-мудрецами, и очень скоро преуспел во владении конфуцианской мудростью, в знании текстов, в знании всевозможных истин конфуцианского канона. К сожалению, некоторые из этих истин он воспринял буквально. И вот это впоследствии сказалось и на его судьбе, и на судьбе Китая в целом. Дело в том, что он ни много ни мало захотел вернуть в Китай тот самый золотой век мудрых правителей, о котором без конца говорится в конфуцианских классических книгах. Но до того, как он попытался это сделать, он действовал как весьма талантливый придворный интриган. Постепенно ему удалось получить чины, звания. Он не стеснялся в средствах, он готов был клеветать, готов был устраивать разного рода интриги для того, чтобы довести своих противников до самоубийства или до казни. И в то же время видно было, что это человек очень умный, очень необычный, способный на нестандартные решения, способный, в общем, сделать многое. Ну, начал он, к сожалению, с того, что приказал своему сыну покончить самоубийством. Это был совершенно необыкновенный поступок. Покончить самоубийством за то, что он убил рабыню. В его жизнеописании, жизнеописание огромное осталось нынешним шрифтом, в нынешних книгах, оно занимает 150 страниц. Так вот, в этом жизнеописании не говорится, что за рабыня, кто она была. По-видимому, она была чем-то известна, может быть, певица, может быть, музыкантша, может быть, еще как-то выделялась она из среди других. Но самое главное, что рабы в то время, это не были рабы Древней Греции, не были рабы римские. Это, в общем, были люди, которые продавали себя ввиду тяжелых обстоятельств. Или же их продавали, например, их родители. Вот продавали девушку в богатый дом, чтобы она жила там, прислуживала, соответственно, была ниже членов семьи. Но, в общем-то, она ощущалась как член семьи тоже. Так что рабы были совсем не то, что мы привыкли понимать под этим словом. И хотя рабов становилось все больше и больше, поскольку крестьяне разорялись, люди начинали понимать, что к рабам надо относиться несколько иначе. Они заслуживают почти такого же отношения, как и люди свободные. И вот Ван Ман первый показал, что это такие же люди, как и остальные, и он пожертвовал собственным сыном, как когда-то знаменитый маист, знаменитый, как это назвать, глава ордена маистов, который тоже убил собственного сына за то, что он убил человека. Это был необычный, жесткий поступок, который сразу заставил говорить о нем. Потом Ван Ману удалось выдать свою дочь за императора Пинди, которому, правда, в то время было всего лишь 9 лет, но лучше вовремя породниться, чем откладывать это на более поздний срок. Причем выдал ее, минуя обычный конкурс претенденток, как-то удалось ему так сделать, что выбор, вопреки другим красавицам, пал именно на его дочь. И вообще, Ван Ману везло с женщинами, но не в том смысле, как вы могли бы подумать. Ему везло с женщинами пожилыми, с вдовствующими императрицами, например, с императрицами, так сказать, нынешними. Он умел расположить их к себе не только благодаря своим талантам, а может быть и потому, что они чувствовали в нем что-то родственное. Дело в том, что ущербность его судьбы определялась именно тем, что он был родственником императора по женской линии. А всякая императрица переживала за своего сына, и наложницы переживали за своих сыновей, и страшно желали, чтобы их сыновья заняли престол, и они как-то понимали внутренний мир этого человека. В конце концов, кончилось тем, что Ван Ман занял таки престол, устранив этого мальчика и став владыкой Поднебесной. И вот тогда он решил вернуть на землю золотой век. Ни много, ни мало. Задача достойная, так сказать, любого. Вот посильная ли, это другой разговор. Первым делом он запретил продавать. То есть, нет, вернее, он сначала не запрещал. Он объявил о том, что через 3 года, закон, так сказать, откладывался, введение его в действие, через 3 года все излишние земли у богатых землевладельцев будут изъяты, что все земли будут императорскими землями сыновьями. И что продавать и покупать рабов, продавать и покупать земли тоже будет запрещено. Ну, как вы думаете, что последовало непосредственно за этим? Невзирая на то, что был ли человек богатым или бедным, это уже другой вопрос. Что за этим последовало? А последовала очень простая вещь. Люди перестали или совсем, или гораздо меньше желали покупать эти земли, которые все равно отберут. Люди не желали покупать рабов, которые тоже отберут через 3 года. И люди, которые владели рабами, люди, которые владели землей, они вдруг обнаружили, что владеют гораздо меньшим капиталом, чем владели до тех пор. Ценность всего этого внезапно упала. И даже человек, который бедняк, который мог поправить свои дела, продав, предположим, дочь в какой-то богатый дом, он тоже не мог этого сделать. Никто не хотел покупать ее. Зачем она нужна сейчас? То есть вся система отношений, вот эти финансовые тонкости, они нарушились. Они нарушились. Тем более, что было объявлено, что Китай перейдет к старой, вернее, системе колодезных полей, когда земля, участки земли делились на 9 частей. Вот жалко, я не могу написать, здесь нету доски. А слово «колодец» до сих пор изображает вот такую схему этих 9 полей. Так вот, земля делилась на 9 полей, 8 обрабатывала какая-то семья, какие-то семьи, 9-й участок был общественным, на нем находился колодец, урожай с него снимался для жертвоприношения в храме предков, или там отдавался правителю, или еще как-то. В общем, вот такая очень идиллическая система должна была быть введена в действие. Кстати сказать, ну, всегда что-то сопутствует любым реформам. А вот этой реформе сопутствовала еще и война. Война с кочевниками. На востоке кочевников Ван Ману удалось замирить, на севере тоже. А вот на западе очень неудобное там было местоположение. Дело в том, что пройти войскам китайским туда было очень затруднительно, поскольку небольшие оазисы, которые лежали на пути Великим Шелковым, а именно этот путь перерезали кочевники, вот эти небольшие оазисы, они не могли прокормить и напоить только какое-то очень небольшое количество воинов. Большая армия просто вытоптала бы их и смешало бы с землей. Нужно было брать с собой огромные запасы продовольствия, воды и так далее. Именно благодаря этому Китай в свое время не завоевал Среднюю Азию, а впоследствии мусульмане не завоевали Китай. Вот этот великий шелковый путь он не пропускал больших армий. Ну а для того, чтобы вести войну, что надо? Средства. Нужны деньги. А как было достать деньги? И вот Ван Ман пошел на усиление инфляции. То есть, что он делал? Он брал старую медную монету, он не мог выпустить сколько-то триллионов бумажных денег, тогда их не существовало. Но он брал, собирал огромное количество медной монеты, ее свозили к медеплавильным фабрикам, мастерским, как там назвать лучше. Ее переплавляли в новую, в такую же императорскую монету, но чуть меньше веса. Чуть или не очень чуть-чуть, но, в общем, вес монет уменьшался, хотя достоинство оставалось прежним. Но люди тоже не дураки. Они очень скоро заметили обман, и тот, кто был в состоянии, стал поступать точно таким же образом. То есть где-то во дворе, да, они устанавливали небольшие печки, обрубали вот края монет, ну и сплавляли, выплавляли из них другие монетки. В общем, выгода получалась точно та же. Вот тут пришлось идти на репрессии. А ведь в Китае всегда, испокон веков, было очень развито доносительство. Оно было возведено в систему общественных отношений. И четыре двора с четырех сторон света, то есть запада, востока, юга и севера, примыкавшего вот к двору преступника, они были ответственны за его поведение. Знали, но не донесли. Раз этот плавил фальшивую монету, а они не донесли, то арестовывали всех. И того, кто плавил, и того, кто был соседом, а следовательно знал, но не донес. И вот по дорогам империи потянулись эти ужасные караваны. Мужчин, глав семьи, везли на телегах в больших деревянных клетках, где они были набиты, как сельди в бочке. Следом за ними тянулись женщины, в цепях бежали дети. Все это было ужасно, потому что стражникам лень было, в общем-то, выпускать заключенных из клеток на ночь, где-то на постоялых дворах, да и убегут того гляди. Поэтому они так и оставались там безвылазно. Вот, их жены сходились на привал с какими-то другими мужчинами, дети терялись. Как говорит историк, обычно из 10 человек до места назначения доходило только 6-7. Ну и там они уже на местах занимались привычным делом под началом государственных надсмотрщиков, то есть выплавкой. На этот раз уже не фальшивые, а государственные монеты, но того же самого уменьшенного веса. Ну вот, чем обращалось вот это такое благое пожелание Ван Мана, то самое благое пожелание, которое можно было бы и в данном случае выместить дорогу в ад, а в данном случае это была дорога для бесконечного числа заключенных, которые везли на общественные работы. Все это было ужасно, вопреки благим целям. И люди стали роптать, а от ропота переходить к каким-то действиям. Ну вот, например, историк сообщает нам один случай, когда некая женщина, у которого казнили сына ни за что, ни про что, вот, возможно, за недоносительство, Она взяла все свое имущество, продала его, и на вырученные деньги стала поить и кормить молодых людей, которые не находили применения своим талантам. Собралось их приблизительно 100 человек. Потом они напали на уездное управление, схватили начальника уездного управления для того, чтобы принести его в жертву на могиле невинно убиенного. Вот такие случались вещи. А в общем ли люди просто бежали? Они бежали всюду, где их не могла достать рука чиновника. В леса, в какие-то болоты, в камыши, ну, бог знает куда, где можно было отсидеться до следующего урожая, потому что этого урожая уже не было. Он был загублен. Они иногда нападали на ближайшие селения, на проезжих, на караваны, на обозы с продовольствием. Но, в общем, никаких действий они не предпринимали. А Ван Ман, подозревая самое худшее, он направил против них войска. Войска стали преследовать этих, употребляя нынешнее слово, бомжей, или бродяг, или беженцев, назовите их как угодно, вот. Загонять их в еще более недоступные места. В общем, в империи творилось бог знает что. И вот тогда-то и появились настоящие повстанцы. Обычно, когда вы читаете учебники, вы читаете, что началась крестьянская война краснобровых. Это не совсем так. Потому что отряды краснобровых составляли только лишь небольшую часть восставших. А называли их так, потому что предводитель краснобровых, чтобы хотя бы как-то визуально отличать их во время битвы своих от чужих, он приказал им покрасить брови в красный цвет. Но надо сказать, что и представление о чертях у китайцев древних тоже было аналогично. Они представляли их рыжими. Тут одно с другим сочеталось. Ну вот, а были другие отряды многочисленные, назывались они как хотите, обитатели зеленых лесов, еще как-то. Ну вот вы сразу аналогии проводите. Вот. В общем, кому как фантазия подсказывала, так и называли. Вот такая разруха происходила в Китае несколько позже Рождества Христова. Поскольку одни убегали, а другие их ловили, поскольку одни делали фальшивую монету, а другие делали государственную, кто-то, значит, думал о реформах, которые принесут необычайно благоденствие. Кто-то воровал, присваивая то продовольствие, которое выделялось беженцам. В общем, никому не было уже дела до общественных работ. А надо вам сказать, вы или читали об этом, а может быть и не знаете, дело в том, что река Хуанхэ, она имеет особый характер. Она, стекая в гор, в долину, очень замедляет свое течение, и тут начинает откладываться огромное количество ила, принесенное с гор. Русло давно уже заполнилось этим илом, и Хуанхэ держалась только искусственных дамбах, которые препятствовали ей разлиться по китайской низменности. Ну, а как писал в свое время древнекитайские писали Ханьфэйзе, достаточно мышки сделать норочку в дамбе, и все выливается на равнину. Так вот, однажды прохудились эти дамбы, и Хуанхэ хлынула на китайскую низменность, причем затопила огромные территории, снесла массу жилых строений, уничтожила поля и разлилась в две стороны. То есть одно русло пошло туда, в Желтое море, на север от полуострова Шандун, а другое русло проделалось на юг, южнее полуострова Шандун. Полуостров Шандун оказался отрезанным вот этими руслами, топями всевозможными от остальной империи. Вот там-то как раз и зародились отряды краснобровых. Тут же, конечно, воспользовались представители свергнутой ханьской династии создавшимся положением. Восстание охватило весь Китай. И вот тогда Ван Ман пошел на решительный шаг. Под видом добровольных пожертвований или добровольно-принудительных жителей стал взиматься 1/30 часть всего имущества. То есть не дохода, а имущества всего того, что они имели. Совершенно колоссальные цифры. И была набрана из всех областей армия, насчитывающая около 1 000 000 воинов. Такого не было со времен Цинши-Хуана. 1 000 000 воинов – это армия огромная. Во главе этой армии Ван Ман поставил своего родственника, и они отправились по направлению к полуострову Шандун, занимая постепенно города. И вот один город они окружили со всех сторон. По китайской стратегии полагалось, когда берут приступом город, полагалось одну сторону не занимать, с тем, чтобы население могло выйти хоть с какой-то стороны, внося тем самым панику и неразбериху, и в ряды защитников. Полководец сказал: нет, с 1 000 000 армией мы должны уничтожать все на своем пути, и пусть мы идем по рекам крови. Войска окружили город, а в это время подошло подкрепление. Ну, имея такую колоссальную армию, полководец Ван И с презрением посмотрел на подошедших и лично решил сразиться с ними, взяв что-то около 10 тысяч воинов, а всем остальным приказал оставаться на своих местах впредь до особого распоряжения. Подошло защитники города вырвались на поле. Они взяли в клещи Ван И, один из полководцев был убит, все эти 10 тысяч порублены, и сам полководец Ван И должен был бежать, но не к своим войскам, а Бог знает куда, куда глаза глядят, только для того, чтобы спасти свою жизнь. А войска стояли в боевых порядках вокруг города, не смея нарушить строгий приказ. Ну, чего только не бывает. Удивительные вещи случаются в истории. И в это время произошло явление чуть ли не сверхъестественное. Начался жуткий ураган. С крыш срывало черепицу, потоки воды лились на воинов, так что невольно они подумали, что, наверное, опять разлилась Хуанхэ, и сейчас их снесет вообще в Восточное море, куда-то в неведомые дали. Надо сказать, что к тому же и полководец Ван Ли, он любил немножко, так сказать, побравировать. Он взял из императорских зверинцев, дрессированных тигров, пантер и барсов для того, чтобы наводить ужас на противника. При виде буйства стихии эти животные взбесились, стали нападать на всех окружающих. Паника была такая, что войско в миллион человек, сначала передние ряды, потом задние же, разбежалось, вытаптывая все кругом, сметая все на своем пути. И те, кто были близко, жили близко, они вернулись в свои дома, а те, кто жил далеко, решил, что лучше, наверное, все-таки в избежание всяких неприятных последствий перейти к повстанцам. Вот так случилось, если я не ошибаюсь, в 18 году нашей эры. После этого, даже до этого, счастье отвернулось от Ван Мана. И наблюдательный историк так и говорит: счастье больше не сопутствовало ему. Мы видим в истории такие случаи, но вспомните хотя бы Наполеона, владыку полумира, как он мог сквозь град пуль идти невредимым по Аркольскому мосту, как он мог, потеряв свою армию где-то в песках Египта, явиться обратно во Францию, и ему ничего не было, как говорится. Вот. И только стоило ему вступить в пределы России, как все это кончилось моментально. Были сражения, были как бы успехи, но они ровно ничего не значили. Последним было Ватерлоо, и с этим кончилось вообще все. Вот так же и Ван Ман, он шел все время вверх, удача сопутствовала ему, и в какой-то момент, как будто какой-то договор был нарушен, в какой-то момент вдруг все кончилось, как отрезало. Он стал императором, и все. Ну, а последующее жизнеописание Ван Мана, оно пестрит бесконечными сообщениями о том, что вот тот-то разбил того-то, здесь полководец такой-то преследовал такой-то отряд бунтовщиков, пал такой-то город, был взят такой-то. Это мало интересно для нас. И конец, в общем-то, был вполне логичным. Повстанцы подошли к столице. Что оставалось делать Ван Ману? Он послал своих посланцев в тюрьмы. Он освободил всех рабов. Дал преступникам и рабам оружие, поставил во главе их неплохого полководца и направил через главные ворота столицы в бой против повстанцев. Как только новая армия перешла мост через реку, она тут же разбежалась, вся, поголовно. Вот. Остались опять-таки только вот эти тигры и барсы, которых вели на цепях, они убежать не могли. Ну, как-то не очень были к этому привычны. Полководец вернулся обратно, и Ван Ман его даже не казнил, поскольку даже он понимал, что ничего сделать было невозможно. Ну, а потом начался штурм. В общем-то, Ван Ман показал себя здесь как человек храбрый, как человек, не боящийся ничего, а его родственники, вернее, будет сказать, его клан, люди одной фамилии с ним, из этого клана были полководцы, многие другие, они бились до последнего, потому что понимали прекрасно, что пощады не будет. Точно так же яростно бились и нападающие, потому что они понимали, что вот-вот победа будет близка, и они получат огромную добычу, они получат титулы и должности. Особенно тот, кто возьмет Ван Мана в плен. Когда они ворвались во дворец, с криками «Изменник Ван Ман, государственный преступник Ван Ман, сдавайся!» К ним вышла очаровательная красавица из каких-то задних покоев и, мило улыбаясь, сказала им: «А Ван Ман на пагоде Дзянтай». Ну, все кинулись к пагоде. В конце концов, когда стрелы у защитников кончились, они обстреливали нападающих сверху с вершины пагоды, Ван Ман сам сошел вниз, где его тут же рассекли мечом, отрубили голову, а тело буквально разодрали на клочки. От него ничего не осталось, кроме головы, которую было приказано сохранить и отправить в ставку претендента на престол, где ее освидетельствуют, что да, это действительно голова Ван Мана, после чего ее выставили на рыночной площади, а жители этого города имели большой зуб против бывшего императора. Эту голову били, пинали, а кто-то даже отрезал язык и съел его. Ну, так написано в истории, я сообщаю все подробности. Хотя обычно китайцы предпочитали есть печень или сердце врага. Вот. Но тут, видимо, оставался только язык более-менее. Вот. И кто-то этим воспользовался. Ну вот, а после смерти Ван Мана столицу Чанань брали еще дважды. То есть она трижды подвергалась штурму, разорению и сожжению. Ну, если вы вспомните, что китайские строения в основном или же они деревянные, или такие вроде глинобитных, таких саманных, каменных там практически не бывает, то вы можете представить, что в Чанане не осталось ничего, кроме вот этих огромного ландшафта тлеющих углей и каких-то развалин. Новый император новой ханьской династии, он даже не въехал в Чанань, он устроил себя в столицу в другом городе, западнее Чанань, восточнее Чанань, соответственно, династии его стали называть уже восточная Хань, поздняя Хань. Ну, вот так вот на этом все кончилось. Есть такое любопытное сочинение старое, оно не сохранилось полностью, но в выдержках оно существует. И вот в этом сочинении, основанном на подворных книгах, на распределяющей подушной поле, там интересные сведения содержатся о населении Китая в разные годы. И там сказано, что во время Ван Мана из 10 человек в живых осталось только двое. То есть оставалось только пятое прежнее население, а если учесть, что прежде в Китае было 60 миллионов, то оставалось где-то 12-14. Когда немножко пришло успокоение в Китае, и люди стали возвращаться к своим очагам, точнее к пепелищам, стали обзаводиться хозяйством, рожать детей, снова обзаводиться семьей, была проведена новая перепись, ну, на предмет обложения, естественно, населения. Нельзя так допустить, чтобы население жило и ничего не платило. Вот. И вот на предмет этого налогового обложения была проведена перепись. И через сколько там лет, через 20, население в Китае вместо прежних 60 миллионов насчитывалось уже, вот это было вышловено в годы, уже 21 миллион. То есть опять треть от того, что было. Вообще, когда читаешь посвященные этому периоду источники, создается такое впечатление, что буквально все силы зла как будто сорвались с цепи и буйствовали на территории гигантской империи, не оставляя практически в покое ни одного клочка земли. Люди погибали, людей убивали, их жестоко пытали. И все это вот на протяжении нескольких, 10, может быть, лет, которых оказалось достаточно, чтобы вот истребить большую часть населения. Ну вот, кончилось все это в 29-м году нашей эры. Если идти по пути смелых обобщений, догадок, то можно вспомнить о том, что истинная дата рождения Христа, по-видимому, несколько предшествует той, которая сейчас установлена. Судя по современным прикидкам, по наблюдениям астрономическим, Христос, скорее всего, родился несколько раньше, в 5-м году до нашей эры, или даже в 8-м году до нашей эры, как раз тогда, когда вот Ван Ман вступил не на престол еще, но стал всесильным временщиком. В 8-м году. Ну и, соответственно, значит, время воскресения Христова тоже несколько раньше, чем мы принято считать. Где-то около 29-го года, так оно и было. Ну вот, в 29-м году успокоился и Китай. Ну, это так, чисто такие вольные соображения. Но то, что Китай пережил неисчислимые, ни с чем не сравнимые бедствия в этот период, это факт. Это осталось в китайской истории на всегда. Ну вот такой небольшой рассказ хотел я вам представить на ваш суд.